Любые планы существуют только до тех пор, пока они не сталкиваются с реальностью. Грустно размышлял Рао, возвращаясь из школы домой. Ну какого демона этот парень полез в драку? Причем без предупреждения, без вызова. У меня же рефлексы. А так все хорошо было рассчитано. Поддался бы я ему. Повалялся по полу. Повыл немного. И все. Травля была бы обеспечена. А сейчас что делать? Хорошо, хоть успел немного сместить удар. Не убил придурка. Ладно. Он стряхнул головой, прогоняя мысли о своей ошибке. Буду работать с тем, что есть. Не получается с одноклассниками? Попробую с учителями. Учительницу химии, по крайней мере, мне, похоже, удалось достать всерьез. Вот уж не думал, что кто-то может так нервно реагировать на косу. Хоть какая-то удача. Впрочем, гораздо больше, чем неудача, с настраиванием против себя одноклассников. Его интересовал иной вопрос. Сила. Тончайший флер. Отблик запаха могучей божественной энергии, которую он ощутил в кабинете биологии. Очень похоже, что когда-то не так уж давно, не более года назад, иначе все следы успели бы рассеяться, в этот кабинет заходил жрец, отмеченный благословением какого-то из светлых богов. Ну или же заносили какую-нибудь из светлых реликвий, буквально пропитавшуюся силами божества. Впрочем, последнее маловероятно. Подобное событие наверняка хорошо запомнилось бы как учителям, так и учащимся, в то время как жрец мог быть и инкогнито. Самым интересным было то, что Ольга твердо уверена в полном отсутствии его в мире какой-либо магии или проявленных божеств. В принципе, основания для этого у нее были. Рао как-то и сам попробовал зайти в местные храмы, но отказался от этой затеи еще на подходе. То, что Ольга называла храмом, не имело ничего общего с привычным ему понятием. Никакой пронизывающей энергии божества, никаких явлений силы, что были привычным ему храмом Снежной Матери в его мире. Наоборот, гигантский мононасос, буквально выкачивающий магическую энергию из всего, что к нему приближалось, и отправляющую ее куда-то вдаль, в неизвестное и неощутимое надмирье. Было еще странное и пугающее нечто, почти неощутимое, но тяжким гнетом упавшее на плечи. Но что это такое, он, стоя в отдалении, разобрать не смог. Сильнейший отток энергии Рао почувствовал еще на площадке перед храмом и не рискнул подходить ближе. Будучи эльфом, значительная часть сущности которого была связана на магическую силу, он справедливо опасался за свое здоровье. Неудивительно, что в этом мире нет магов. Как рассказала ему Ольга, еще каких-то 100-200 лет назад такие храмы были многочисленны, а священники бдительно следили за малейшим проявлением магии, безжалостно уничтожая ее носителей. Но сила, которую он ощутил в школе, была совсем иной, напоминая по проявлениям, скорее куда более привычных ему божеств. И это было любопытно, очень любопытно. В конце концов, раз судьба забросила его в этот мир, то ему необходимо внимательно присматриваться к ее намекам и в поисках того, что поможет ему возродить свою расу. И может быть, замеченный им след и является таким намеком. Размышляя так, он зашел в подъезд, открыл дверь ключом, который ему выдала Ольга, и немедленно отбросил в сторону все лишние мысли, сосредоточившись на одной сверхважной задаче. Задача эта была проста – выжить.